конце января я решил все-таки спускать корабли на воду. Погода, конечно, была примерзостная. То дождь, то мокрый снег, а по утрам под ногами похрустывал тонкий лед в лужах, но было ясно, что река уже не замерзнет. А что холодно, ну так одеться потеплее, и нормально. Народ, конечно, бухтел потихоньку, но с графом не поспоришь. Походили по реке, добрались даже до моста, а потом началось самое интересное – учебные стрельбы. Два дня палили, пороху извели уйму, но зато я скомплектовал два экипажа, самых-самых. Матросиков-то отбирали шкиперы, а вот орудийную обслугу – уже я, ну и по взводу мушкетеров на каждый корабль. Повелел называть их с этого времени морской пехотой. Вот так у меня появился новый род войск. Их тоже погоняли как следует. В основном учили абордажу и отбиваться от него же. Вооружение им пришлось менять. Мушкеты так и остались, но еще добавили каждому по два пистолета. И не кавалерийских, а покороче, вроде моих. Заменили мечи на абордажные сабли. Устройство такой сабли я не очень-то и помнил, но совместными усилиями изобрели вроде бы неплохое оружие. Слегка изогнутый клинок длиной 60 см, шириной 5, с полуторной заточкой, с долами по клинку. Гарда чешеобразная, и эфес защищает кисть полностью. Вроде такую саблю я видел когда-то то ли в музее, то ли на картинке какой. Но то, что такой саблей на корабле будет орудовать намного удобнее, чем мечом, было понятно. Кинжалы и так у всех были неплохие. Переодеть бы пехотинцев в более удобную для новой службы одежду, но какой она должна быть, непонятно. Ладно, после первого похода все станет ясно, и с формой, и с вооружением. Правда, я все думал, оставлять им кирасы или нет. Если кто свалится за борт, то в кирасе сразу на дно пойдет. А с другой стороны, плавать все равно никто не умеет, так что в любом случае утонет, если окажется за бортом, в кирасе или нет. Еще меня беспокоили ничем не защищенные пушкари. Доспехи-то были у всех, но этого маловато. Пехотинцы ведь могли вести стрельбу из-за борта, и их там хрен достанешь. На голове шлем, грудь защищает кираса. А вот орудийная обслуга полностью на виду, и их могут посечь стрелами. Но придумать так ничего и не смог. Ну что ж, значит, подпускать противника на расстоянии полета стрелы мне полностью противопоказано. Без пушек нам сразу хана, и мушкеты вряд ли помогут. Недели за две полностью подготовились. Но идти в плавание в феврале, дураков нет. Я даже там, в будущем, к морю относился всегда с подозрением, а уж здесь и сейчас, лучше подожду. А вот где-нибудь в апреле можно и отправляться. А пока приказал проводить ежедневные учения и предупредил, что буду частенько к ним заскакивать и проверять, чему они научились, и если мне что не понравится, то плетей у меня много. Отправился на завод. Очень уж мне понравились новые пушки. Если увеличить калибр стволов до 6 дюймов, то такие пушки спокойно можно использовать как гаубицы и долбить по вражинам с закрытых позиций. Все-таки дальность стрельбы в 1,5 километра, это не хухры-мухры. Долго сидели с Хейнцем и думали, но так ничего толкового и не придумали. Слишком уж затратно в изготовлении такая пушка. Да и снарядов для нее у меня нет. Тут нужны фугасные снаряды. А где их взять? Нет, бомбы, то есть ядра с начинкой из пороха, у нас были, но мы ими практически не пользовались. Слабоват черный порох для фугасного действия. Вспомнить бы технологию изготовления самой простой взрывчатки, но не помню. Сколько уж голову ломал, но никак. Помню, что нужны кислоты, серные и азотные, но где их взять? Может, они уже известны, а может и нет. Да, надо алхимиков собирать. Может и попадется какой толковый, да будет мне эти чертовы кислоты. Но Хейнцу наказал отлить еще десяток 4-дюймовок. Если с моей экспедицией закончится все хорошо, а по-другому и быть не может, то придется покупать настоящее торговое морское судно. На своих корабликах я много товара не утащу. Сейчас пойдем так, для разведки. А вот потом, в конце февраля наконец строительство стекольного цеха завершилось, и мастера приступили к варке стекла. На удивление все у них получилось почти с первого раза. Лист стекла метр на метр. Стекло, правда, так себе, зеленоватое, с какими-то пузырьками внутри, но ровное и прозрачное. Мастера аж скакали от радости. И Гюнтер, когда примчался, ходил вокруг и только охал-яхал. А уж как радовался Хайнц, сбывалась его мечта, застеклить свои новые цеха. Мастеров, конечно, наградил, отвалил каждому аж 500 гульденов, и приказал построить им дома, но на территории цеха, нет, не в самом цеху, естественно, а прирезать к заводу кусок земли и строить дома там. Не только для этих мастеров, а для всех работников и завода и цеха. Пора уже строить закрытый город, по типу тех, что были когда-то в Советском Союзе. Что-то я это упустил. Секретов-то у нас полно, а будет еще больше. А по городу постоянно шляются никому неизвестные люди. То ли купцы, то ли еще кто. Выкрадут какого мастера или подмастерья, и прощай мои секреты, а вместе с ними и мои денежки. Да, надо на завод Ирму натравить, пусть и здесь порядок наведет. Приказал Гюнтеру заказать у ювелира стеклорезы. Все-таки края у листа были не совсем ровные. Правда, стеклорезы по стоимости получатся как из золота. Алмаз-то будет натуральный, но ничего не поделаешь. Да и нужно всего пару, стекол поначалу будет не так уж и много. Мастерам посоветовал не останавливаться на достигнутом, а продолжать эксперименты. Стекло должно избавиться от болотного цвета, да и пузырьки эти совсем лишние. Весь брак, что останется после экспериментов, передавать Хайнцу. На остекление цехов и такие стекла пойдут. Гюнтер аж руками замахал. Какой брак, где брак, да это же чудо какое-то, а вы, ваше сиятельство, говорите, брак. Ну, может и чудо, но для меня, брак. Но спорить не стал, все равно Хайнц выбьет из него эти стекла. Но у меня все мысли были заняты предстоящим походом, так что я к этому стеклу отнесся совершенно спокойно, в отличие от Гюнтера. Уже, наверное, подсчитывает прибыль от продажи стекол. Бедный, как же он мучается, ведь таких стекол в продаже никогда не было, так за сколько их теперь продавать? Я распорядился, чтобы к апрелю подготовили десяток таких стекол, объяснил, как и в чем их лучше хранить и перемещать, для чего, не сказал, но Гюнтер, естественно, понял, что хочу их взять в Испанию. Дома, то есть в замке, тоже все было нормально, Ами была довольна, что я практически каждый день ночую дома, в нашей с ней постели. Правда, иногда я приходил, заваливался в постели, тупо засыпал, но она все равно была довольна, ведь с ней же, с Ирмой и Эльзой встречался теперь реже. Нет, встречался-то я с ними как раз часто, иногда и не по разу в день, но вот пошалить удавалось нечасто. Хотя Эльзу это не очень-то и расстраивало. Своего она добилась, залетела. Срок, правда, еще небольшой, но довольна она была до ужаса. И даже то, что уже в марте планировался переезд всех цехов и ее самой в военный городок, не очень ее напрягало. Ну а Ирма, ее я завалил работой. Она у меня начала создавать настоящую службу контрразведки. Что это такое и с чем это едят, я и сам толком не знал, только по книгам и фильмам. Но, что знал, все ей рассказал, и она загорелась. Уставала так, что пару раз, когда ночью я к ней заглядывал на предмет более тесного обсуждения ее дел, она уже дрыхла, и разбудить я ее не смог. Нет, если бы постарался, то разбудил бы, конечно, но зачем? Главное, что она почувствовала себя нужной, даже очень нужной, и теперь любовные утехи для нее были не главным, хотя и отказываться от них она не собиралась, по мере сил и возможностей. Так она этого и не скрывала. А Тами, думаю, тоже. Она вообще ничего не скрывала, от меня, во всяком случае. Хорошо бы и дальше так было, а то мало ли что потом будет, посчитает, что я ей жизнь сломал, и с ее возможностями, будущими, конечно, а не теперешними, всего можно ожидать, и крысиного яда в супе и остро отточенной железки в печени. Но пока она мне нужна, а потом, со временем, поставлю на ее место преданного человека, а с ней решу, что делать. Занятие ей всегда найду. Она девка умная и упорная, ни в каком деле не потеряется. Ами тоже, кстати, не скучала. На ней было все хозяйство замка. Ну и ребенок, конечно. Так что все у меня было просто замечательно. Вроде бы живи и радуйся, а я дни до апреля считаю. До апреля все-таки не дотерпел. Собственно, и не мудрено. Март выдался довольно теплым, как май в Подмосковье. Земля подсохла, почки начали набухать на деревьях, откуда-то вдруг появилась куча разных птиц, и я приказал готовить корабли к выходу на середину марта. В принципе, все было готово, только товар загрузить. Идти решил под штандартом фон Марка. Сам опять буду простым пехотинцем. Нет, так-то понятно, кто командует, для своих. А вот для всех чужих, командует мастер Герман, купец. Кстати, один из людей Гюнтера, который и в самом деле был в прошлом купцом и в торговом деле очень хорошо соображает. Парочка шкиперов из Роттердама прибыла еще в середине февраля, и я их назначил помощниками моих капитанов. Большая часть экипажа, кстати, была уже из моих людей. Брал с собой по взводу пехотинцев на каждый шнеккер, ну и обслуга орудий. Получалось по 70 человек на корабль. Тесновато, конечно, но ничего, перетерпим. Хуже, что товара можно взять совсем немного. Грузоподъемность у каждого кораблика меньше 20 тонн. И насколько меньше, неизвестно. А один только экипаж с приданными пехотинцами, с вооружением и боеприпасами весит около 10 тонн. И перегружать кораблики я не хотел, все-таки море не река, мало ли, как дело пойдет. Поэтому и товара взяли и в самом деле немного. Тем более, что товар у нас был как раз довольно тяжелым. Долго решал, куда именно пойдем. Нет, куда пойдем, ясно, в Испанию. В какой город? Оба прибывших шкипера ходили туда неоднократно и хорошо знали те места. Один даже пару раз в Италию ходил. Решил идти в Корунью, или Крунью. Один называл так, другой этак. Мне-то какая разница? Думаю, это будущее Ла Корунья. Но неважно. Выбрал я этот город потому, что он входит в королевство Леон. А это королевство входит в королевство Кастилия, граничащее с Португалией, и воевать, думаю, им приходилось довольно часто, так что оружие будет очень нужно, да и до Португалии там недалеко, если что пойдет не так, рвану в Португалию, уж там-то мое оружие будет совсем в тему, так как они отбиваются не только от мавров, но еще и от тех же испанцев, а с металлом в Португалии не очень, так что оружие в основном завозное, можно было бы сразу в Португалию пойти, но я решил все-таки сначала навестить Испанию. Уж очень мне хочется на нее посмотреть. За 2 дня до отплытия сообщил всем о своем решении идти в Испанию. Отнеслись все спокойно, даже Ами. Только взяла с меня обещание не рисковать попусту. Нравится мне это время. Мужчина сказал, надо, значит, надо. И никаких слез, заламывания рук, истерик с битьем посуды. Ну а остальные вообще не напрягались. Я их сеньор, и я лучше знаю, что мне делать? Единственное, Элдрик взбрыкнул, категорически отказался отпускать меня одного, обещал сам себе перерезать глотку, если я его оставлю дома, пришлось и его брать с собой, и его 2 помощников, а это еще 300 незапланированных килограммов, но наконец все утряслось, и вот мы уже на борту шнеккера, назвал я его, кстати, Святая Амалия, название для другого, еще не придумал, Святая Эльза или Святая Ирма, как-то слишком шокирующе, а больше ничего в голову не приходит. Решил, что все 4 шнеккера у меня будут носить имена святых, раз уж первый назван именем одной из них, тезки моей жены. Ладно, вернемся, попрошу Ами придумать имена 2 оставшимся кораблям, чтобы ей дурные мысли в голову не лезли. А второй, наверное, назову Святая Агнетта. Конечно, много чести для вредной бабки, называть корабль именем ее святой, но она действительно много делает полезного, да и подмазаться к той, от кого, возможно, будет зависеть моя жизнь, не помешает. Ну все, пошли. Глава 7. За неделю дочапали до Роттердама, в Дуйсбург не заходили, прошли мимо. Не нужно, чтобы кто-то знал, что графа нет в графстве. Мало ли, какие мысли в их тупых, много раз ударенных железками головах появится, а в Дуйсбурге торговцев полно, сразу своим сеньорам доложат. Своих-то я предупредил, будут молчать, а где графа носит, почему его в замке нет, так на то он и граф, может, свои владения объезжает, хотя мне и в самом деле неплохо бы это сделать, но это скучно, а вот сгонять в Испанию, это здорово, всю дорогу занимался тренировками с пехотинцами и пушкарями, их, конечно, уже и без меня погоняли как следует, но ничего, хуже не будет, да и не так скучно. Это неспешное плавание по реке довольно быстро приедается. Вот чтобы дурные мысли в головы ребятам не лезли, и гоняло их. К Роттердаму вышли ближе к полудню, но заходить не стали, хоть и надо было бы пополнить запасы воды и продуктов. Но заходить в город я все-таки опасался, там ведь каждый 3-й купец из Ганзы. Не то чтобы я их очень уж боялся, но поостеречься не мешает. Начнут палки в колеса совать, интриги затевать. Зачем мне это? Тем более, как мне рассказал помощник капитана, городишко так себе, что и неудивительно. Статус города от графа Голландии он получил меньше 40 лет назад. Вот порт, да, неплохой, и судов там бывает много. Сам-то помощник родом из Амстердама и город свой очень хвалил, но нам там делать нечего. Может, и зайдем когда, хотя вряд ли. Что мне там делать? Товары свои, что в Роттердаме, что в Амстердаме, я не продам. Граф Голландии ни с кем не воюет, если только перекупщиком каким, Но стоило ли из-за этого сюда тащиться, так что прошли мимо, а воду и продукты закупим дальше. Там и городки небольшие будут, и деревни. Все равно нам вдоль берега плестись. До вечера к выходу в Северное море так и не дошли. Заночевали у какого-то островка. С утра вышли, наконец, в море и, свернув налево, пошли на юг. Помощник обещал, что за 2 недели мы спокойно дойдем до Коруни. Если не рвать жилы, а то можно и быстрее. Но мне спешить некуда. Вот мы и не спешили. Шли в основном под парусом, только иногда гребцы садились за весла. Да и то лишь чтобы потренировать пехотинцев, они в основном и гребли. Но только в первый день, а потом я запретил. Это пока мы идем мимо Голландии и Зеландии, мимо относительно мирных земель, а скоро выйдем к Франции, а там уже совсем не мирно. Там у нас друзей нет. Что французы, что англичане с удовольствием нас ограбят. Вернее, попытаются. Так что нечего пехотинцам за веслами мышцы качать, а то вдруг стрелять придется, а у них руки от напряжения трясутся. Еще на землях графства Зеландии остановились у какого-то то ли городка, то ли большой деревни и затарились водой и продуктами. Договаривался с местными помощник капитана. Я бы, наверное, не смог. Вроде бы на немецком языке говорят, но ничего не понятно. Продуктов и воды набрали с запасом. Бог знает, удастся ли пополниться дальше. Нам ведь 10 дней мимо Франции идти. Или мимо Англии. Тут не разберешь, какие земли принадлежат французам, а какие англичанам. За 3-й день прошли мимо Фландрии, а потом уже началась сама Франция. Хотя кто там, на побережье, сейчас хозяйничает, я не в курсе, и помощник капитана мне подсказать не мог, сам не знал. Да там меняется все настолько быстро, что хрен разберешь. То англичане захватят какой город, то французы, а то и вообще какие-нибудь бандиты. Этих за время войны расплодилось тоже немало. Так и шли. Прошли Булонь, Гавр, Шербург, какой-то Доль. Что-то я не помню в будущем такого города. Наверное, потом переименуют. Города обходили по широкой дуге, так что самих городов я не видел. Об их наличии мне рассказывал старший помощник. Что они из себя представляют, он сказать не мог, и сами прежде всегда их обходили. Нарваться можно там, только так. Война есть война, тем более такая, на уничтожение. Где-то я слышал, там, в будущем, что эта война сократила численность французского населения на 2/3. То есть режутся ребята очень серьезно. И страдают, как всегда, в основном мирные люди-крестьяне, горожане. И гибнут в основном не от мечей, а от голода и болезней. Ведь грабят их все, и свои и чужаки. А если твой дом ограбит несколько раз подряд, то чем питаться? Отбирают-то в основном продукты. Да и что еще отобрать у крестьянина? Никаких ценностей у него сроду не водилось. Вот и питаются крестьяне лебедой да корой с деревьев. И в городах голодуха, подвоза-то продуктов от крестьян нет. И ничего не поделаешь. Сейчас такой принцип. Война должна кормить сама себя. То есть солдатики где что урвали, то и съели. А кушать-то каждый день надо. Так что в Германии народ живет не так уж и плохо. По сравнению с французами, конечно, тоже голодают, бывает, но так массово с голодухи не мрут, как здесь. А на моих землях крестьяне вообще, можно сказать, жируют. Да и в городах с продуктами стало намного лучше, излишки-то крестьяне как раз в близлежащие города и везут. Но это только у меня, но и это неплохо. Во всяком случае, для меня точно неплохо, и бунтовать не будут, и налогов мне больше заплатят. Один раз мы, правда, пристали к берегу. Спрятались в какой-то прибрежной бухточке, где едва поместились наши 2 кораблика, от надвигающегося шторма. Однако шторм так и не случился, хотя тяжелые черные тучи заволокли все небо. Но на всякий случай мы так и простояли там до самого утра. К счастью, никто нас не побеспокоил. Сходить на берег я никому не разрешил. Весь берег зарос густым кустарником, и кто там мог притаиться, неизвестно. Все равно, конечно, отобьемся, но терять людей в самом начале похода не хотелось, да и вообще не хотелось. Мы ведь не воевать идем, а торговать. А когда мы огибали Брест, нас попыталась догнать какая-то здоровенная плавучая дура. Помощник капитана назвал ее Нефом. Ну Неф так Неф, ветер был встречный, так что догнать он нас не смог. Пока он пытался галсами к нам приблизиться, мы спокойно ушли на веслах. После Ла-Рошели все-таки пришлось пристать к берегу у какой-то деревушки. Продуктов-то еще хватало, а вот воды свежей надо было набрать. Вода немного подтухла. Пить-то можно, но не очень приятно. И почему так, интересно? Вода кипяченая, и в бочке я набросал серебра. Где-то я читал когда-то, что серебро препятствует порче воды, но видно, что-то сделал не так, раз вода и до двух недель не дотянула, портится начало. В деревушку отправил десяток пехотинцев. Жителей они там не нашли, удрали все. Ну правильно, зачем рисковать, мало ли, с какими намерениями идут к ним два корабля. Да в общем-то намерения понятны, грабить будут. Я, правда, собирался за все платить, но я, по-видимому, тут такой единственный. Но воды мы набрали, из колодца посреди деревни. Часа три провозились. Я даже начал беспокоиться, что кто-нибудь нагрянет, ведь крестьяне наверняка отправили гонца к своему сеньору. Но все обошлось, и мы поплыли дальше. Наконец земли французов закончились. Как это определил наш проводник, не знаю, но раз говорит, то почему бы и не поверить. Первый испанский город, что мы увидели, был Сан-Себастьян. Решили в него зайти. Почему нет? Мне ведь не только продать товар надо, но и разведать тут все. Во всяком случае, узнать, где заплатит больше за наше оружие. Вот и сравним, где оно дороже, здесь или в Корунье. Подошли к порту и встали на рейде. Заходить в сам порт я все-таки поостерегся. Только мы остановились и сбросили якоря, как к нам направилась лодка из города. Приплыли пятеро солдат и какой-то чиновник. Переговоры с ним вел человек Гюнтера, я-то, простой пехотинец. Долго они не переговаривались, минут через 15 лодка пошла обратно, прихватив с собой Германа, того самого человека, что от Гюнтера. Я не обеспокоился, так как видел, что чиновнику Герман передал кошелек с серебром. Наверное, налог какой-то, ну, заодно и взятка. А нам оставалось только ждать возвращения Германа. А пока мы рассматривали город и корабли в порту. Город было видно плохо, все-таки далековато. Но даже отсюда заметно, что он довольно большой. Тысяч на 10-15 жителей. Видны шпили соборов и здания в 3, может и 4 этажа. Неплохо. У меня таких высоток еще нет. Хотелось, конечно, сойти на берег и побродить по городу, но надо подождать, хотя бы пока не вернется Герман. А вот порт было видно неплохо, и кораблики в нем, которых довольно много. А еще лучше видны 6 громадин, вроде той дуры, что погналась за нами у Бреста. Тем более, что 5 из них, так же как и мы, стояли на рейде, и только один, в порту у пристани. Помощник капитана тут же мне стал рассказывать о них. Правда, я так толком ничего и не понял. 4 корабля были нефами, а 2 – коротками. Причем один из нефов был английской постройки, так называемый раундшип, 3 – кастильская и 2 – генуэзской. Чем отличается неф от каракки? После его объяснений я еще больше запутался. Все 6 кораблей были практически одинаковыми и одновременно разными. Именно по своему устройству. Размеры-то у всех разные. Один корабль был чуть больше нашего в длину. Но вот его ширина и высота бортов делали его в целом намного больше нашего кораблика. А один неф вообще огромный. По сравнению с нашими шнеккерами, конечно. Мачт у кого-то 2, а у кого-то 1. А вот весел не было ни у кого. Только паруса. Да, это уже чисто морские суда, по рекам на них не походишь. Но самое главное из его объяснений я понял. Грузоподъемность даже небольшого нефа, около 200 тонн. Это сколько же товара он может притащить? Вот именно такой корабль мне и нужен. Один такой корабль и пару шнеккеров в его защиту. Хотя и сам неф можно неплохо вооружить. И нос и корма у всех этих кораблей были сплошной высокой надстройкой, очень капитальной. Даже отсюда видно, на этих надстройках, и на носу и на корме, можно спокойно установить по 2 4-дюймовки, да они и 6-дюймовки выдержат, и еще 2 очень маневренных и быстрых шнеккера, да в море им будет вообще никто не страшен. Каракки, кстати, мне понравились больше, у них надстройки вроде составляли одно целое с корпусом, значит, и нагрузку они выдержат большую, правда, осадка у таких кораблей, от 2 до 4 метров, но до Дуйсбурга, думаю, он дойдет. А там, на Рейне, порт глубоководный. Правда, без весел по реке идти не очень удобно, но, в крайнем случае, шнеккеры поработают буксирами. Зато сколько товара сможем сразу вывести. И плевать мне тогда на Ганзу. Главное теперь, чтобы мои товары здесь пошли. Ну и еще где мне прикупить такой корабль? Ладно, объявится Герман, ему и поручу все выяснить. Герман появился только на следующий день. Я уже волноваться начал. Если бы что случилось, я бы за него даже отомстить не сумел. Со своими 2 шнеккерами я бы тут воевать не смог, и пришлось бы уходить. Нет, потом бы какую-нибудь гадость наверняка придумал, но все мои планы пошли бы коту под хвост. Но обошлось. Герман приплыл на лодке с каким-то хлыщом и тут же спустился с ним в трюм. Потом, когда хлыщ с капитаном баловались вином, подошел ко мне: «Ваше сиятельство, они готовы взять все наше оружие, и новое, и трофейное, и по цене выше даже, чем мы французам продавали, процентов на 20, и готовы брать столько, сколько привезем. Очень просит вести побольше и побыстрее». Что, опять обострились отношения с Гранадским Эмиратом? Да они у них всегда обострены. Но кастильцы сейчас союзники Франции и воюют с англичанами. Вернее, на суше они французам против англичан не очень помогают, в основном на море, но зато на суше режутся с союзными англичанам-португальцами. Так что оружия надо много. Понятно. А что со скобянкой? Тут похуже. Ее они тоже готовы взять, но дешевле. Как я понял, будут переплавлять в оружие. Никому здесь скобяные изделия и тем более сельхозорудия не нужны. А стекло? Стекло я даже предлагать не стал. Я тут кое-что интересное узнал. Если позволите, говори. Сердиться не будете? Да говори уж. Сразу за королевством Кастилия, если плыть дальше на юг, совсем недалеко, на африканском побережье, будет мавританский город Танжер. В нем все наши товары возьмут с удовольствием и дадут хорошую цену. Там и стекло можно пристроить. Мавры любят роскошь. Это ты что, хочешь, чтобы мы оружие маврам продали? На костер нас всех хочешь отправить? Ну что вы, ваше сиятельство, оружие продадим кастильцам, а остальные товары – маврам. Церковь же запрещает торговать с маврами только оружием. Ну, если так, тем более, что местные купцы часто туда ходят и возят разные товары. Это как, одновременно и воюют, и торгуют? Ну да, так не оружием же. И сколько до этого Танжера идти? Неделю. И в самом деле недалеко. Получится, что мы в Корунью так и не попадем. Если здесь все оружие продадим, то что там делать? Хорошо, все оружие продавай здесь. Потом грузим свежие продукты и воду и идем к маврам. Только проводника найди, который туда ходил с купцами. А лучше, самого купца, какого-нибудь разорившегося. И чтобы язык мавров знал. На следующий день, с утра, встали под разгрузку к пирсу. Занимался этим Герман, а я с палубы глазел на город. Людей на берег не пустил и сам не пошел. Город был забит войсками, граница-то с Францией рядом, и могло всякое случиться. Союзники-то они союзники, но сейчас такие союзы, что зевать нельзя, сразу получишь нож в спину. Хотя это и не сегодняшняя беда, всегда так было и будет. Помню, там, в будущем, союзников России по Варшавскому договору, которые в одночасье вдруг превратились в самых ярых ее противников, даже врагов. Ну ладно, это дела будущих дней. А сейчас надо думать о том, чтобы здесь не нарваться. Сейчас ведь нормальных армий не существует. И нынешние вояки больше похожи на бандитов, только вооруженных лучше тех, что щиплют путников на дорогах. О дисциплине и не слышал никто. И таких вояк полный город. Так что отпустить туда своих я не могу, наверняка до драки дойдет, а в ближнем бою, один на один, моим солдатикам ничего не светит. Даже морским пехотинцам, которых и натаскивают на ближний бой. Но когда еще натаскают? А испанцы уже какое столетие с маврами рубятся, и вояки они знатные. Нет, в правильном бою, строй на строй, как раз им ничего не светит, мои их просто тупо перестреляют, до мечей и дело не дойдет. А вот где-нибудь в кабаке, а терять людей в кабацких драках глупо, так что лучше уж на кораблях пусть посидят. Ну и мне в городе делать нечего, я ведь сейчас не граф, а простой пехотинец, и получить нож под ребро от какого-нибудь пьяного испанского рубаки как-то не хочется. Кстати, Испании, как таковой, сейчас нет. Есть королевство Кастилия и Леон, есть королевство Арагон и королевство Наварра, и все они яростно интригуют друг против друга, и не дает им вцепиться в глотку друг другу только Гранадский Эмират, находящийся на юге Пиренейского полуострова. Именно против него они и дружат. Ну да, мавры, они такие, чуть увидят слабость христианских королевств, тут же рванут отбивать свои потерянные земли. Самое сильное королевство, конечно, Кастилия и Леон, это оно как раз является союзником Франции. А вот Наварра больше тяготеет к Англии, потому как понимает, что как только французы и кастильцы разберутся с Англией, тут же и до них очередь дойдет. Сожрут или те, или другие. Наварра-то королевство маленькое и противостоять этим монстрам не сможет. А вот с Арагоном непонятно. Французов они не любят, так как граничат с ними и постоянно собачатся. Но вот на чьей они сейчас стороне, не знаю. Вернее, Герман не знает. Именно он мне все это рассказал, После того, как покрутился в Сан-Себастьяне, разгрузились и пополнили припасы. Но еще день пришлось ждать, пока Герман найдет проводника. Нашел, купца найти не удалось, но ему в каком-то кабаке попался то ли помощник купца, то ли простой приказчик. А, неважно. Главное, он туда ходил и лопочет по-арабски довольно бойко. Правда, рожа мне его не очень понравилась, какая-то пропитая, помятая, и глазки все время бегают. Ну и ладно, мне с ним детей не крестить. Поможет, хорошо, заработает неплохие деньги, начнет мудрить, пойдет на корм рыбам. Кстати, Герман по моей просьбе поговорил со своим кастильским компаньоном о покупке корабля, Нефа или Каракки, сославшись на то, что на своих корабликах мы много оружия ему привезти не сможем. Так что если хочет получить хорошую прибыль, пусть подсуетится. Корабль должен быть не особо большим, с грузоподъемностью тонн в 200 и с не очень большой осадкой, так как ему придется и по реке ходить, и лучше все-таки Каракку. Тот обещал к нашему возвращению от мавров что-нибудь придумать. Неделю шли вдоль испанского, вернее, кастильского побережья. К берегу не приставали, только на ночевку. Да и то останавливались недалеко от берега в какой-нибудь бухточке, бросали якоря и так ночевали. И вот наконец Кастилия закончилась. Если повернуть налево, то есть на восток, или как моряки говорят, на ост, то будет Гибралтарский пролив и Средиземное море. А там Италия, Греция, Константинополь. Черт, сходить бы туда, я имею в виду, в Константинополь, пока он еще христианские и турки его не захватили. Миллионный мегаполис в это время, что-то грандиозное. Правда, там сейчас полная разруха, но посмотреть на величественные здания Софийский собор, ипподром, очень заманчиво, но, боюсь, невыполнимо. Слишком много дел, а это путешествие довольно длительное. Да и не даст это мне ничего, кроме эстетического наслаждения. Все, что можно было украсть, там уже украдено. И купить там в общем-то нечего. А продать тем более, денег там нет. Жаль, но ничего не поделаешь, такова жизнь. И вот он наконец африканский берег. Наш проводник, Фернандо, уже пришел в норму. Лицо разгладилось, даже румянец появился, который... Правда, из-за бороды было трудно разглядеть. Его отмыли и переодели. Вина не давали, зато кормили как на убой. Вот он и превратился в нормального человека. Пусть потрепанного, битого жизнью, но человека. Хотя глазки так и продолжали бегать. Вот он нам и рассказывал постоянно о том, что мы видели. Видели мы, к сожалению, немного, берег и берег, но он нам рассказывал и о Танжере, и о том, что нас там ожидает, и о других городах королевства Фес. Именно этому королевству принадлежал город Танжер. Конечно же, никакое это не королевство, а султанат, раз правит там султан. Но сам он называл свое государство на европейский манер – королевство. Да и ладно, нам-то что? А правил там сейчас султан Абу Аль-Аббас Ахмад, столица – город Фес. Это в глубине материка и дальше на восток, сразу за Гибралтарским проливом находился город Сиута. Тоже очень богатый город, но туда европейцы ходили редко и неохотно. Там обосновались многие мавры, которых испанцы в процессе реконкисты когда-то выперли с Пиренеев. Они просто яро ненавидели испанцев, ну и остальных христиан за компанию, и свою ненависть передавали по наследству из поколения в поколение. Именно оттуда из окрестных деревушек выходили на охоту пиратские галеры. Вообще-то пиратов в Средиземном море всегда хватало, еще с дохристианских времен, но эти были самые отмороженные. Потому, наверное, туда купцы и опасались ходить, а вот в Танжер ходили, причем со всей Европы. Даже купцы воюющих сторон, Франции, Англии, Испании, часто сбивались в караваны и, несмотря ни на что, вместе ходили до Танжера и обратно, и только на обратном пути каждый сворачивал в свою сторону, и они вновь становились врагами. Как говорил Фернандо, он там даже датчан встречал. Ну вот теперь и из германских княжеств там купцы побывают. И не только купцы, а целый граф. Правда, об этом, надеюсь, никто не узнает. Хотя, думаю, ганзейцы тут тоже бывают. А может быть, и нет. Зачем им? У них вся Балтика в кармане, что им сюда тащиться? Зачем им рисковать, если они имеют бешеную прибыль от торговли с Русью, Польшей и Литвой? Переночевали недалеко от берега, спрятавшись за небольшим мысом, и еще до полудня вошли в бухту Танжера. Да, ну что сказать, как говорится... Красота неописуемая. В самом деле описать это невозможно. Лазурное море, желтый прибрежный песок, террасами спускающиеся с холма белые домики. И везде зелень, зелень, зелень. Конечно, понимаю, что это только издали. Если подойти поближе, то появится и грязь на улицах, и вонь от сгнивших водорослей и рыбы, и полуразрушенные лачуги бедняков. Но издали это и в самом деле рай земной. А уж кораблей в порту было уйма. Они стояли у пирсов по несколько штук у каждого. Многие суда стояли и на рейде. И каких только тут кораблей не было, от совсем маленьких, вроде крупных лодок, до огромных галер и нефов. Не успели войти в порт, как нам навстречу рванула то ли большая лодка, то ли маленькая галера. Мы легли в дрейф. На борт поднялся разодетый в цветное тряпье мавр. Присмотрелся я, а тряпье-то все из шелка. Да уж, круто. Заглянул мавр в трюм, а он у нас пустой. Отправились на этой же лодке вместе с Германом и Фернандо на другой наш корабль. Потом их завезли обратно, а мы пошли дальше. Герман доложил, сколько он заплатил пошлины и сколько дал на лапу. Как сказал Фернандо, без этого тут никак. Причалили у длинного пирса, недалеко от огромной галеры. Раза в три длиннее и шире нашего шнеккера. Ну если и не в три, то в два с половиной точно. Две мачты с длиннющими реями со свернутыми парусами, расположенными вдоль корпуса. И целый лес стоящих вертикально длинных весел. Я подошел к Фернандо. Слушай, Фернандо, а сколько же рабов на этой галере может быть? И небось все христиане. Почему рабов, господин сержант? Я ведь на корабле выступаю в роли помощника командира взвода морской пехоты, сержанта. Откуда там могут быть рабы? Ну а гребцы у них кто? Не рабы, что ли? Нет, конечно, это же боевая галера. Он даже засмеялся. А кто тогда сидит на веслах? Воины. Сами подумайте, господин сержант, такая галера вмещает человек 300. Если на весла посадить рабов, а это человек 150, 160, да экипаж человек 40, то кто воевать будет? Даже от абордажа такими силами не отбиться, не говоря уж о том, чтобы самим кого на абордаж взять, если только мелочь какую. А эта галера предназначена для борьбы совсем не с мелочью, да и ненадежны рабы. Вдруг галера повстречается в бою с их земляками и рабы учудят какую пакость, много ведь и не надо. Достаточно паре весел сбиться с ритма и собьется работа всего ряда весел, а это потеря и хода и управляемости. В бою такое недопустимо, это грозит поражением и смертью. Нет, ну надо же. Я же помню по фильмам и книгам о прикованных к веслам галер рабах и злом дядьке, который ходит с плетью и охаживает ей всех направо и налево.